Восьмое. Однажды весной 1924 года к нам явилась тетя Лиля Шереметьева. В ее глазах сквозила тревога. «Что случилось?» — спросила ее моя мать. Убедившись, что у нас все благополучно, тетя Лиля рассказала, что на Воздвиженке всю ночь шел обыск. Арестовали ее сына Николая, ее племянников Бориса Сабурова и Дмитрия Гудовича. Впоследствии выяснилось, что в ту же ночь было арестовано еще несколько участников того воздвиженского бала. Генерал Гадон, двое из четырех братьев Львовых, Лина Левашова, Авенир Ватбольский, еще кто-то, но нашу семью тогда не тронули. Николай Шереметьев через 3 дня вернулся, а остальных арестованных месяца через 2 сослали в разные отдаленные северные города. Николай был спасен своей женой. Не знаю, был ли к этому времени оформлен официально его брак, но его связь, какой ужас, с еврейкой до дней ареста держалась в тайне. Многим казалось непостижимым граф Шереметьев и женат на еврейке. Цицилия Львовна Мансурова была одной из самых талантливых актрис, каких я когда-либо видел. Любимая ученица Вахтангова, несравненная принцесса Турандот, одновременно была женой Николая Шереметьева, тогда скромного скрипача оркестра Вахтанговского театра. Говорили, что она обошла всех тогдашних наших вождей, товарищи Рыкова, Калинина, Бухарина, Каменева, и разыгрывала перед ними сцены, достойные шекспировского пера. Николаю сказали, что освобождают его только благодаря жене и ценя ее таланты. А на его вопрос, в чем его вина, ответили: «Сами должны знать». В своих изданных за границей воспоминаниях, перебежавшего во время войны к немцам, артист Вахтанговского театра Елагин очень живо описал облик Николая Шереметьева. Все в театре, от рядового рабочего и до первых артистов, его любили за открытый, веселый характер, за его остроумие. Но автор ошибается, что Николая арестовывали 10 раз – и 10 раз его спасала Цицилия Львовна. Если мне память не изменяет, его сажали еще однажды, а во время паспортизации 1932 года милицейский чин, выдавая ему самый ценный в нашей стране документ, сказал: «Ваше сиятельство, скажите спасибо вашей жене и расписывайтесь в получении». В начале лета того же 1924 года все 3 семьи – Шереметьевы, Сабуровы и Гудовичи – были выселены из их воздвиженской квартиры. На выселение был дан срок 3 дня. Татары – «Старье берем!» собрались со всей Москвы. Николай Шереметьев, младший Сабуров Юрий и младший Гудович Андрей раскрывали перед татарами многочисленные сундуки и за бесценок продавали все то, что там хранилось со времен Параши Жемчуговой. Сабуровы и Гудовичи переехали в Царицыно. Павел Сергеевич Шереметьев забрал все картины, библиотеку, бронзу и перевез все это в свое жилье, одну из башен Новодевичьего монастыря. Уже после войны я видел архиценнейшие книги, валявшиеся беспорядочной кучей на полу круглой комнаты той башни. Куда девалась семьей тетя Лиля, расскажу позднее. Хлопоты об арестованных дяде Николае Владимировиче Голицыне и его сыне Кирилле окончились неудачей. Кирилл получил 5 лет Соловков, его отец — 3 года, их друзья — еще какие-то сроки. Единственное, что удалось отхлопотать, это заменить Соловки бутырками. Там существовал так называемый «рабочий коридор», где отбывали сроки немногочисленные заключенные, обслуживавшие кухню, прачечную, библиотеку. Словом, все то, что предназначалось для заключенных подследственных, коих было раз в 10 больше. И с того времени 2 зимы подряд, раз в неделю, мне вручали тяжелую картину, и я отправлялся на Новослободскую улицу и шел в специальную пристройку Бутырской тюрьмы, где принимали передачу. Жен и матерей заключенных иногда набиралось множество. Они часами выстаивали к окошку передачи. Потом переходили в соседнюю темную комнату. И там опять часами томились, когда, наконец, из другого окошка выкликнут фамилию их близкого. Они должны были назвать его имя, отчество. И тогда им вручали обратно тару с запиской. Получил все сполна. И подпись. Другие слова, вроде «целую», тщательно зачеркивались. Мне, как передающему в рабочий коридор, была привилегия проходить без очереди. Я высоко поднимал корзину, расталкивал толпу, кричал «В рабочий коридор!» и пробивался к окошку. Очень скоро я познакомился с принимавшим передачу красноармейцем, и он мне тут же отдавал тару и записку, принятую неделю назад. Таким образом, сама передача занимала у меня не более 10 минут. Но дорога на 2 трамваях туда и обратно отнимала 3 часа. Иногда вместо меня возил передачи мой двоюродный брат Саша Голицын. А по воскресеньям ездили на свидания бабушка каждое воскресенье, остальные по очереди. Свидания давались только заключенным рабочего коридора сроком на 40 минут. И я несколько раз бывал у Кирилла. Специальное помещение было перегорожено 2 рядами идущих параллельно жердей. На ряд скамей по одну сторону жердей садились заключенные, на 2-й ряд скамей по другую сторону других жердей садились их родные. 2 надзирателя, или, как их презрительно называли, менты, садились по 2 концам и следили, чтобы никто не смел перекинуть чего-либо. Бабушка была глуховата и очень страдала от того, что плохо слышала своего сына через 2-аршинный промежуток. Она очень переживала за него. Каждый вечер молилась жарко, с земными поклонами, со слезами. В том же рабочем коридоре сидели старичок-генерал Казакевич, молодой инженер, Владимир Кисель Загорянский, филолог Анатолий Михайлович Фокин, других не помню. И в тот же рабочий коридор в будущем попадали многие наши знакомые и родные, чтобы отбывать там срок, а также на несколько дней после приговора в ожидании эшелона для отправки в лагеря. Через 2 года вместо передач продуктами стали принимать деньгами, и мои поездки прекратились. Деньги шли от дяди Александра Владимировича Голицына из Америки, а главное, из Италии, от некой Маины. Она была вдовой двоюродного брата бабушки Семена Семеновича Абамелек Лазарева, урожденная Демидова. До революции несколько уральских заводов принадлежали им. За границей уцелели их капиталы в банках. И Маина через своего секретаря ежемесячно посылала в СССР чуть ли не 50 родственникам те или иные суммы, кому побольше, кому поменьше. Бабушке с дедушкой она стала высылать после того, как Алька Бобринская со своим мужем-американцем явилась к ней в ее палаццо во Флоренции и рассказала о бедственном положении деда и бабушки. 9. В 1923 году произошла денежная реформа. Совзнаки в течение 2-3 месяцев были заменены червонцами, твердой валютой, обеспеченной золотом. Отец мой вместо вороха разноцветных бумажек стал теперь ежемесячно получать 17 червонцев, что тогда считалось солидным заработком, правда, не на столь многочисленную семью. На червонцах только с одной стороны были напечатаны цифры, разные завитушки и подписи членов правления банка, а другая сторона оставалась чисто белая. Однажды у нас произошло недоразумение. Отец оставил на столе на расходы сложенный вдвое червонец. Через час схватились. Нет его. Куда пропал? А за этот час много народу проходило мимо. Вскоре потерю обнаружили. Оказывается, няня Буша, увидев чистую бумажку, сунула ее в печку, чтобы разжечь огонь. Да спасибо, не успела. Отец считал финансовую реформу чрезвычайно удачной. Она прошла по всей стране без особых недоразумений. Он хвалил ее создателя, до революции крупного чиновника Министерства финансов. Его фамилия была Кутлер. 12 лет спустя мне показали в Дмитрове невзрачного старичка. Это был папа червонца. Арестованный за вредительство, он после отбытия срока работал вольнонаемным на канале «Москва-Волга». Денежной реформой особенно была довольна бабушка. Раньше она беспрестанно охала из-за дороговизны. Впрочем, как же не охать, когда цена коробки спичек допрыгнула до 500 миллионов рублей, если не принимать во внимание ежегодные девальвации. А тут бабушка отправилась в магазин и за червонец смогла накупить кучу гостинцев. Пришлось моему отцу ее предупредить. Да, товары дешевы, но денег у нас во много раз меньше, чем во времена деспотизма. 10. В самом начале 1924 года с кем-то из своих школьных товарищей я отправился на один диспут. В противовес православной церкви, во главе которой стоял патриарх Тихон, возникло религиозное движение, так называемая «Живая церковь». Ее основателем был умный и властный священник храма на Долгоруковской улице, отец Александр Введенский. Храм и сейчас цел, но сильно обезображен. Советская власть, усмотревшая возможность расколоть православие, покровительствовала Введенскому, но ни широкие массы, ни духовенство за ним не пошли. На его церковные службы народ не ходил, и церковь на Долгоруковской оставалась пустой. Зато диспуты с его участием, устраивавшиеся в большом зале консерватории, пользовались популярностью. На сцену с одной стороны вышел толстопузый товарищ Луначарский, с другой стороны — священник в черной рясе, высокий и худой. Они поклонились друг другу и сели по обе стороны маленького столика. Говорили поочередно. Введенский вещал с подвыванием и жестикулировал, точно махал черными крыльями. Луначарский нарочито спокойно излагал свои мысли. Оба говорили, видимо, очень умно и убежденно. Но я лично, да, наверное, не только я, ничего не понимал. Через час-полтора диспут кончился. Оба спорящих встали, опять поклонились друг другу и разошлись в разные стороны. А публика уходила по домам. Верующий оставался верующим, атеист атеистом. Давно уже подобные диспуты власти устраивать побаиваются. Среди марксистов перевелись поднаторевшие в религиозных догмах начетчики, а нынешних антирелигиозников богословы неизбежно будут побеждать. 7 января, то есть, как это ни странно, в первый день Рождества начались школьные каникулы. Меня позвали к себе из Томины в Сергиев Посад. Я поехал вместе с дядей Владимиром Трубецким. Приехали мы поздно, и первую ночь я провел у него. Утром проснулся рано. Меня разбудили детки, мои двоюродные, кудрявые, хорошенькие, одни темные, другие светлые. Стоя в одних рубашонках, они обступили мое ложе на полу и пихали на меня стройную английскую гончую собаку. Обстановка квартиры Трубецких была обычна для обстановки бывших людей. Самая простая мебель — шкаф, стол, табуретки, лавки — перемежались с мебелью красного дерева, но поломанной. На стенах висели изящная овальная формы зеркало, охотничье ружье в добротном чехле с инкрустациями и большой портрет прабабушки. дочери фельдмаршала Витгенштейна в тяжелой золоченой раме. После завтрака старшие дети Гриша и Варя повели меня к Истоминым, которые жили в той же слободе Красюковке, но на другой улице.